Нины над столиком висит портрет товарища Сталина, а у Вари портрет Саши Панкратова, сосланного в Сибирь по статье 58 «Контрреволюционная агитация и пропаганда». К Нине приходят люди, узнают Сашу. Заходят соседи и тоже узнают. Одна соседка, Вера Станиславовна, чего стоит сволочь, увидела и ехидно так улыбнулась, донесет обязательно. Ну что ж теперь, не пускать людей в комнату? «Зачем ты повесила фотографию Саши?» — спросила Нина. «А почему тебя это волнует?» «Мы живем все же в одной комнате и должны как-то считаться друг с другом. А ты у меня спрашивала, когда повесила этого нашего лучшего машиниста?» Она показала на портрет Сталина. «Почему машиниста?» — не сразу поняла Нина. «Ну как же? Железнодорожники пишут: наш лучший машинист Сталин. Не смей так говорить. Понятно, не смей. Я повесила портрет товарища Сталина, когда тебя здесь не было, когда ты жила со своим муженьком-бильярдистом. Я уважаю товарища Сталина». «А я, — хладнокровно ответила Варя, — уважаю товарища Панкратова. Пожалуйста, уважай, только держи это при себе. Нечего афишировать. Кто он тебе, муж? У тебя, кажется, был другой муж. Жених? Что ж ты его не дожидалась? Выскочила за какого-то шулера? Товарищ по школе? Ты в школе его и не знала? Он тебе никто. Никто. Почему же ты повесила его фотографию? Для демонстрации. А чем это может кончиться, не думаешь? Так вот, я тебя предупреждаю. Если ты не снимешь фотографию, я сама ее сниму». «Ах так?» Варя запнулась, потом спокойно и решительно объявила. «Имей в виду, если только притронешься к Сашиной фотографии, то я сниму твоего усатого, вынесу в коридор, разорву на кусочки при всех. И можешь не сомневаться, что я это сделаю». Нина вспыхнула от гнева. «Психопатка! Распутница! Сотворила себе из Саши кумира новоявленная Магдалина, новоявленный Иисус Христос! Фанатичка! За одну сотую того, что она болтает, ей могут влепить 5 лет. И Нине придется за нее отвечать. Что она скажет? Не знала о настроениях собственной сестры, с которой живет в одной квартире? Я запрещаю тебе со мной так разговаривать!» — категорически заявила она. «Запрещаю!» «Может быть, мне вообще молчать?» «Да молчи, если у тебя нет других тем для разговоров. Я коммунистка. Я антисоветчину слушать не желаю». «Антисоветчину? А разве я говорю что-нибудь против советской власти?» «Я за советскую власть. Только вашего отца и учителя терпеть не могу. Не смей так называть товарища Сталина! Не смей! Товарищ Сталин и советская власть — это одно и то же!» «Это для тебя одно и то же. Не только для меня. Для всей партии, для всего народа!» «Не говори за весь народ. Вы его хорошо околпачиваете. В одной газете пишут освободить Янукидзе для избрания его всекавказским старостой, а в других исключить из партии за политическое и бытовое разложение. Врете на каждом шагу». В коридоре послышались шаги и замерли у их двери. «Ну вот, дождались. Теперь из-за Сашиной фотографии эта сволочь Вера Станиславовна начнет подслушивать, о чем они разговаривают. Повторяю». Нина перешла на шепот. «Я запрещаю тебе вести со мной такие разговоры. Понимаешь?» Лицо ее стало красным, она рубила рукой воздух. «Запрещаю! И запрещаю вести их не только со мной, но и вообще с кем бы то ни было!» «С тобой я могу не разговаривать!» Варя тоже понизила голос. «Ну а с другими это мое дело. И не махай руками! Ты понимаешь, чем это для тебя кончится?» «Ничем. Я разговариваю только с порядочными людьми. Дело твое. Но если ты еще раз при мне заговоришь в таком же духе, то кому-то из нас придется навсегда покинуть эту квартиру». «Я тебя не задерживаю», — прищурилась Варя. «Впрочем, ты можешь сплавить меня в Бутырки. Если ты не одумаешься, то, может быть, придется это сделать». «Ну что ж», — хладнокровно ответила Варя, — «для тебя это будет весьма естественно и логично. Только вот передачи придется таскать». Варя запела: «Не ходи по льду, лед провалится, не люби вора, вор завалится».